Хорошо, спасибо. А почему умиление невыносимо? Это же доброе чувство. Нет. Взгляд всегда должен быть трезвым и ясным. Ну, немного ироничным. А умиление — это взгляд сквозь жиденькие, слабодушные слезы. Органики обычно легко умиляются. Тоже совсем незачем было говорить Вере. Само вырвалось. Борис Борисович все еще беседовал с Анной Сергеевной. И здесь запасался информацией. Виталий расслышал последнюю фразу. А правда, что жук бьет своих учеников? Чтобы на льду ничего не боялись? Нет, это преувеличивает, но вообще он очень жесток. Я бы не хотела, чтобы моя Светочка у него занималась, даже ради первого места. Виталий почему-то не поверил. Зелень виноград ради первого места отдала бы и жуку, если бы взял. Пусть бы хоть бил, лишь бы вывел наверх. Они с Верой подошли к столу Анны Сергеевны. Виталий взял у Веры книгу, протянул. Вот, запишите, пожалуйста. Значит, я на вас записываю, Виталий Сергеевич? Да-да, мы же уже договорились. Эта внезапная мысль, что отдала бы Светочку, кому угодно отдала бы ради чемпионства, словно позволила ему окончательно понять Анну Сергеевну. И последнюю, незначащую фразу он невольно проговорил таким тоном небрежного превосходства, что Анна Сергеевна немного опешила и засуетилась. «Нет, если вы хотите, можно и на вашу культсестру записать». Я только о том, что книга еще хорошая, в переплете. Да что вы, Анна Сергеевна, пишите, ради бога, на меня. Мне только приятно. И сказал, уходя, Борису Борисовичу. Что-то вы к нам редко заходите. А Капитолина Харитонна часто вас вспоминает, какой вы были неотразимой, чем, кажется, озадачил и Бориса Борисовича. На лестнице Вера сказала. Видите? Вам библиотекарша сделала замечание из-за меня. А, не обращай внимания. В первый раз Виталий заговорил с Верой на «ты» и сам не заметил. У входа в отделение Виталий остановился. Очень хотелось что-то еще ей сказать, что-то значительное. Но получилось только... Я понимаю, Вера, вам тут теперь тяжело будет. Но если что, сразу мне говорите, о чем угодно, не только о самочувствии. И если с какой-нибудь больной будет трудно. Да обо всем. Я всегда постараюсь вам помочь. Ну вот. Спасибо, Виталий Сергеевич. За все спасибо. И ей, видно, хотелось сказать как-то иначе. Но не получилось. Они улыбнулись друг другу, стараясь улыбками передать невысказанное, и разошлись. Вера в новую свою палату, а Виталий в ординаторскую. «Где вы ходите, Виталий Сергеевич?» — сразу накинулась Капитолина. «И Люда тоже. Неужели я одна должна за всех? Тут вот явился родственник Миржиевской. Поговорите с ним, мне некогда. Если у него что-то важное, пусть ждет Люду. А нет, обойдемся, чтобы не торчал здесь у нас. Спросите его. Не могу же я за всех одна, ведь правда? Правда?» В тамбуре ждет. Она же работает хорошо, все для нее сделали. Что ему еще надо? А Виталий и не заметил, что кто-то торчит в тамбуре. Он провожал Веру и ничего, значит, не заметил. Он вышел в тамбур. Точно сидит мужчина. На лице обычное для здешних посетителей уныние. «Вы родственник Миржиевской?» Но ведь она у нас сейчас не лежит. Она только ходит в больничные мастерские, как договорились, она сама просила. Да-да, я знаю, доктор, она очень довольна. Мы вам так благодарны. Не мне. Всем вам, всему вашему коллективу. Я только хотел посоветоваться. У вас есть 10 минут для меня? Пожалуйста. Только учтите, я не ее лечащий врач. Но знаю ее, конечно. Это не важно, даже лучше с вами, как мужчина с мужчиной. Виталий выразил на лице покорную готовность. Я ведь родственник-то дальний, муж ее сестры. Сестра у нее здоровая. Я и не знал ничего, когда женился, про ее сестру, про Марианну, которая у вас.